Таблички из Виндоланды. Одна из самых увлекательных находок, связанных с Адриановым валом, так называемые таблички из Виндоланды. Наткнулись на них в 1973 году, и эта находка сопоставима по значимости с открытием новгородских берестяных грамот в середине XX века. Дело в том, что почти все памятники античной литературы дошли до нас через десятые руки в передаче многих поколений переписчиков. Кто в детстве играл в испорченный телефон, хорошо понимает, чем это чревато. Филологи разработали способы справляться с вековыми наслоениями, но потери неизбежны. В первозданном виде нам известны высеченные в камне надписи на архитектурных памятниках и надгробиях, да граффити, в основном из Помпеи Геркуланума. И то, и другое – жанры весьма специфические. Еще один источник сведений о повседневной жизни – документы, написанные на папирусе. Но папирус хрупок, европейская влажность для него губительна. Почти все сохранившиеся греко-римские папирусы найдены в Африке, Египте, Ливии и так далее. Виндоландские таблички – это тончайшие деревянные доски, на которых писали чернилами. Они чудом сохранились в заболоченной почве. В Виндоланде, в нескольких милях к югу от Адрианова вала, была расквартирована вспомогательная кавалерийская когорта. Большинство табличек – это официальные военные документы, деловая переписка снабженцев и поставщиков. Но попадаются и более человеческие свидетельства. Вот табличка под номером 291. Клавдия Севера приветствует свою Лепидину. 11 сентября, сестра, когда я буду праздновать день рождения, сердечно приглашаю тебя прийти, чтобы этот день стал для меня еще радостнее. Поздравь своего Цереала. Мой Элий и младшенький ему кланяются. Буду ждать тебя, сестра, прощай, душенька моя. Всего тебе доброго и будь здорова. Это один из самых ранних латинских текстов, написанных женщиной, первый известный нам письменный памятник, созданный в Британии, и, возможно, первое в истории сохранившееся женское письмо. Виндоландские таблички стали важной вехой для науки об античности. Ученые узнали много нового о римском почерке, получили подтверждение догадкам о широкой и повсеместной грамотности и узнали, что у римлян было бранное слово для аборигенов – «бритункули» – «британчики». Едва ли не единственное место, где при Адриане шли ожесточенные боевые действия – это Палестина, что опять-таки проводит печальную параллель между временем Адриана и современностью. Поначалу отношения между Адрианом и иудеями складывались неплохо, но когда император решил переименовать Иерусалим в город под названием «Колония Элия Капитолина», построить храм Юпитера на месте разрушенного Соломонова храма и запретить обрезание, начался бунт. Зрел он долго, евреи не хотели повторять ошибок предыдущей войны за 60 лет до того. Во главе сопротивления встал Симон Бар-Кохба, объявивший себя мессией. Римляне недооценили размах мятежа. Когда стало ясно, что дела обстоят серьезно, Адриан вызвал из Британии одного из своих лучших генералов и стянул в Палестину легионы со всей империи. Война продолжалась несколько лет. Обе стороны несли огромные потери. Посылая в Сенат письмо о положении дел, Адриан даже не включил в него традиционную формулу «Я и мои легионы в порядке». В конце концов, восстание Бар-Кохбы удалось утопить в крови. Античные источники утверждают, что римляне уничтожили почти 600 тысяч евреев, 50 укрепленных городов и 1000 деревень. Иудеи были изгнаны из Иерусалима. Им запретили приближаться к священному для них городу. Адриан попытался уничтожить иудейскую религию, в которой он теперь видел источник смут и войн. Свиток Торы был торжественно сожжен на храмовой горе, которую украсили статуи Юпитера и самого Адриана. Обучение Торе и еврейский календарь тоже попали под запрет. Провинция была переименована из Иудеи в Палестину Сирийскую. С этого момента начинается история рассеяния евреев по миру. В иудейской традиции имя Адриана упоминается не иначе, как с добавлением заклинания «Шхик Асамот» – «Да сокрушатся его кости». Адриан хотел, чтобы его считали интеллектуалом. В римском обществе отношение к ученым занятиям было двойственное. С одной стороны, без инженеров и администраторов нельзя было управлять империей. С другой – сентиментальное представление о том, что единственные благородные занятия – суть война и сельское хозяйство – сохранялось в умах, хотя и утратила всякую связь с реальностью. Умственным трудом, например, медициной или педагогикой, занимались в основном жители восточной половины империи, которые независимо от цвета кожи и кроя одежды считались греками. Римлянин-интеллектуал мог быть только эллинофилом, и Адриан им был, до такой степени, что история сохранила прилепившееся к нему обидное прозвище «Грайкулус» – «гречонок». Еще один признак любви Адриана ко всему греческому заметен на любом его портрете. Он первым из римских императоров стал на эллинский манер носить бороду. Злые языки, правда, говорили, что не из любви к искусству, а чтобы скрыть дефекты кожи. Адриан был страшно жаден до любых знаний и во всем пытался превзойти признанных мастеров. Он играл на музыкальных инструментах и пел, занимался математикой, рисовал, сочинял стихи. Не во всех занятиях ему сопутствовал успех, как видно из истории про Аполлодора. Но не все вели себя так же смело, как знаменитый архитектор. Однажды, в ходе ученого разговора, император стал критиковать выражение, употребленное философом Фаворином. Фаворин легко согласился с критикой. Когда позже друзья стали упрекать философа за подобострастие, он ответил: «Как можно не считать самым ученым того из нас, кто командует 30 легионами?» Та же жажда знаний гнала Адриана в путешествие. Все, о чем он читал в книгах, он хотел увидеть собственными глазами. Следует помнить, что в те времена любая поездка была делом сложным и, главное, очень долгим. Даже правительственный гонец, меняющий лошадь на каждой станции, не мог преодолеть за день больше сотни миль, а император со свитой, конечно, передвигался во много раз медленнее. Это значило, что Рим на долгие месяцы и даже годы оставался под присмотром кого-то из доверенных людей императора. И тот факт, что власть Адриана за время его путешествий ни разу всерьез не пошатнулась, говорит о его правлении больше, чем все язвительные замечания биографов. Адриан разъезжал по своей бескрайней империи, вникая во все дела, разбирая мелкие жалобы, посещая достопримечательности. На Сицилии он поднимался на Этну, чтобы увидеть восход солнца в виде разноцветной дуги. В Аттике принял участие в элевсинских таинствах, а своим телохранителям не разрешил идти в Элевсин с оружием. Элевсинские таинства, или мистерии, справлялись в городе Элевсине, в дне пути к западу от Афин, на протяжении почти 2000 лет. Они были посвящены богине Деметре и связанному с ней культу вечного возрождения. Греки, а вслед за ними римляне, представляли себе загробную жизнь в самых мрачных красках, и элевсинские таинства предлагали альтернативу. Как зерно Деметры, попавшее в землю, умирает и возрождается новым колосом, так и посвященные в таинство могли рассчитывать на возрождение в новой жизни. О содержании обрядов рассказывать было запрещено, и поэтому мы очень плохо представляем себе, что там происходило. Знаем лишь, что посвящаемые пили особое питье кикий и доставали из специального короба священные предметы. Но какие это были предметы, неизвестно. А что там происходило, знали все, потому что в элевсинские таинства посвящались даже рабы. «Перед смертью все равны», — пишет Михаил Леонович Гаспаров в «Занимательной Греции». Во время посещения Вифинии, провинции на Черноморском побережье нынешней Турции, Адриан встретил греческого мальчика по имени Антиной и включил его в свою свиту. Мальчик был невероятно красив. Адриан отличался бурным темпераментом. «А выводы сделайте сами», – подсказывает автор истории римских императоров. Антиной провел при императорском дворе несколько лет и во время очередного путешествия, на этот раз по Египту, утонул в Ниле при таинственных обстоятельствах. Некоторые источники глухо намекают на то, что юноша был принесен в жертву по какому-то древнему и страшному обряду, не то наложил на себя руки, чтобы отвести дурное знамение от императора. Как бы то ни было, Адриан был безутешен. Он основал в Египте город, названный Антинополем. Ученые, привезенные в Египет Наполеоном, еще застали развалины его храмов и улиц, но сейчас возле деревушки Шейх-Аббат никаких руин не разглядеть. Адриан приказал обожествить Антиноя. До тех пор обожествлению подвергались только члены императорской семьи. Не следует бездумно превращать Антиноя и Адриана в провозвестников движения за права сексуальных меньшинств, как сделала в своем романе Маргарет Йорсенар. Греки и римляне не были знакомы с понятием сексуальной ориентации, а если бы им кто-нибудь про него рассказал, очень бы удивились. Общественное порицание проходило не по линии «мальчик-девочка», а потому активную или пассивную сексуальную роль принимает на себя партнер. Связи между взрослыми мужчинами порицались, но по причинам скорее прагматическим. Взрослый человек должен был заниматься делом и семьей, а не тратить время и силы на любовные утехи. В то же время эротическая связь между взрослым мужчиной и юным мальчиком, как раз в случае Адрианы и Антиноя, была совершенно в порядке вещей. Когда историк Светоний хочет подчеркнуть чудачество императора Клавдия, он отмечает, что тот к женщинам страсть питал безмерную, к мужчинам зато вовсе был равнодушен. А когда над Юлием Цезарем издевались за то, что в начале своей политической карьеры он якобы спал с царем Никомедом, тоже, кстати, в Вифинии, то суть обвинений заключалась именно в том, что юный римлянин выполнял в этом союзе женскую роль. Но уж это было несмываемое пятно позора. Последние годы Адриана были невеселы. Здоровье его ухудшалось. Чтобы не допустить двусмысленности, которая омрачила его собственное восшествие на престол, он заблаговременно назначил преемников. У некоторых старых придворных, которые надеялись наследовать Адриану еще в начале его правления, эти назначения вызвали недовольство. Адриан, чья природная подозрительность с годами усилилась, казнил их за государственную измену. Один из этих придворных, дряхлый старик Сервиан, идя на казнь, пожелал Адриану мечтать о смерти и не мочь умереть. Проклятие сбылось. Императора несколько раз приходилось удерживать от самоубийства. Наконец, в 138 году нашей эры он умер, ненавидимый всеми, инвизус омнибус, не на любимой тибуртинской вилле, а на вилле в Баях возле Неаполя, и был похоронен в поместье, когда-то принадлежавшем Цицерону, а уж потом в новом мавзолее. Перед смертью Адриан написал стишок, обращенный к своей душе, такой неантичный по форме и духу, что древним авторам он не нравился, а поэты нового времени, наоборот, приходили в восторг. Байрон перевел его на английский. «Анимула, вагула, бландула, оспес комескве корпорис, quae nunc abibис in loca, палидула, ригида, нудула, некут солес дабис йокос». «Душа моя, скиталица, и тело гостья спутница, в какой теперь уходишь ты, унылый, мрачный, голый край, забыв веселость прежнюю?»